Глава 24. Судьба – странная штука. Настолько странная, настолько непредсказуемая и своевольная, что иногда страшно становится. Она все-таки решила меня с ним свести. Только как это у нас с ним заведено, очередным образом выкручивав из меня все пробившиеся ростки спокойствия на душе? Я уже ведь научилась жить без него, вспоминая про нас лишь только хорошее, концентрируясь на том многом, что он мне дал, чувствам, роскошь испытать которые хотя бы раз в жизни есть далеко не у всех женщин. А сейчас? Сейчас он снова рядом. Нет, не физически. Хуже. Он рядом с самым моим болезненным триггером. Триггером, который ломает во мне. Все выстраиваемое все эти месяцы спокойствие. Девушка, которую нужно спасать, Джанет. Ребенок, который под угрозой после ее сильной травмы при аварии, его. Я знаю это, к сожалению, знаю. А еще снегопад, словно бы нарочно посланный судьбой мне для того, чтобы свести лицом к лицу, с этой самой большой болью моей жизни, лишает меня любых возможностей отступить. Крик медбрата. 24-я неделя, ДТП. Мгновенно переключает меня в режим алгоритма. Я максимально концентрируюсь на задаче, а она неизбежна. В ближайшие часы физической подмоги не ждать. Лицо Ивана бледное, но решительное. Он верит в нашу команду. Но ни он, ни я не могли предположить, что возникнет вот такой форс-мажор. Все эти месяцы я думала, что работа – мой щит. Пока я в белом халате, пока говорю языком протоколов и цифр, мне нечего бояться. Но когда носилки с гулом вкатываются в приемный покой, этот щит безвольно выпадает из рук. На простыне молодая женщина. Живот высокий, напряженный. Медбрат кричит. 24-я неделя. ДТП. Тупая травма живота. Я подхожу ближе, и дыхание обрывается. Это она, Джанет. Та, чья тень всегда стояла между мной и Батыром. И вот она не соперница, не чужая, а моя пациентка. Женщина с живым ребенком внутри. Ди. Голос Ивана будто возвращает меня в реальность. Он смотрит серьезно, но с доверием. Ты справишься. Здесь нет гинеколога, но я уверен в твоих способностях. Твоя компетенция, Ди. Травматология. Решать тебе. Я киваю. Мне некогда думать о том, чьего ребенка я сейчас пытаюсь сохранить. Это мой долг. Кислород. Две вены 16-го. Грит растворы. Монитор. Отдаю распоряжение дрожащим голосом. Я никогда не делала этого вживую, но слишком хорошо знаю все, что нужно, как мантру. Рука автоматически подкладывает клин под правый бок, иначе матка сожмет вены, давление рухнет. Сколько раз я о таком читала, сколько научных работ изучила. УЗИ-датчик в моих пальцах холоден. Экран светится. Я ищу то, что важнее всего. Есть. Сердечко. 152 удара в минуту. Жив. Но матка напряжена. Схватки уже пошли. Угроза преждевременных родов. Я сжимаю губы, диктую. Бетаметазон. Немедленно. Нифедипин. Под контроль давления. Если частота схваток усилится, готовим магний. Перекрестная проба. Коагулограмма. Узнаем резус. Все это привычный набор слов, алгоритм, спасательный круг. Но в груди пожар. Я лечу женщину, которая носит ребенка от мужчины, которого люблю сама. Он знает о ее ребенке, а о моем. Рука автоматически опускается на собственный живот. Джанет вжимает ноги в мою ладонь. Глаза ее затуманены болью и страхом. И вдруг она всматривается в меня пристально. Словно пытается вспомнить. Диана? Ее голос почти не слышен. Это ты? Что ты? Сердце замирает. Она знает. Я не могу отвернуться. Я врач. Да, я врач. Все будет хорошо. Шепчу я, смотря ей в глаза. Она дышит рвано. Шепчет, и слова падают прямо в мою грудь, как камни. Скажи Батыру. «Передай ему! Он должен знать пока!» «Обещаешь!» сжимают мою руку. «Мне важно, чтобы ты это сделала, Диана!» Когда она называет меня не своим именем, все недоуменно смотрят на меня. Только Иван понимает, в чем дело. Хмурится. «Бредит, наверное», – произносит под нос старшая медсестра. Ловко орудует капельницами. В мониторе ровно стучит маленькое сердце. Жизнь еще держится за нас двоих. Но угроза не ушла. Схватки то усиливаются, то стихают. Я знаю, до приезда акушеров все может измениться. Я остаюсь рядом, держу ее руку. И каждый удар ее сердца и сердца ребенка отдается во мне болью и странным жестоким ощущением, ощущением неизбежности. Она засыпает, а я все сижу, сижу. Совсем скоро должны быть акушеры. Дороги расчистят, а я все сижу. Иван заходит в палату. Я чувствую спиной, не оборачиваюсь. «Это кто-то из твоей прошлой жизни, Ди?» «Да, Иван». Отвечаю после того, как несколько раз вдыхаю и выдыхаю, чтобы прийти в себя. «И у меня к тебе будет одна просьба. Позвони кое-кому».